Начало. Группа арестантов, читал инструктор, состоящая из клеветника-уклониста и убийцы, возглавляемая старшиной и замыкаемая двумя караульными с учебными винтовками, в которых были просверлены дырки, чтобы из них нельзя было стрелять, двинулась в путь на гарнизонную губу. Маршрут пролегал через площадь вождя, по улицам его выдающихся соратников, затем по улицам его великих предшественников, наконец, по улице самого вождя, которая упиралась прямо в здание губы. По дороге состоялась беседа, которая заслуживает упоминания как памятник духовной жизни и интеллигенции той эпохи. Клеветник сказал, что он только пошутил. Уклонист сказал, что и не за такие шутки к стенке ставят. Убийца сказал, что рано или поздно все там будем, и еще неизвестно, что лучше, рано или поздно. Один караульный сказал, что прежде чем болтать, думать надо. Уклонист сказал, что думать не надо и прежде, ибо если человек думает, то он обязательно болтает. Другой караульный сказал, что выпендриваются тут всякие, а потом из-за них другим попадает. Убийца сказал, что попадает всегда другим, но караульный может не беспокоиться, так как он не другой, а именно тот самый, что нужно. На губе мест свободных не оказалось, и в силу необходимости смутная идея создать собственную губу превратилась в актуальную проблему. Факт, лишний раз подтверждающий старую философскую истину. Даже у нас ничего не происходит без достаточного основания. Кто первый публично высказал эту идею, теперь невозможно установить, ибо она, как и всякая великая идея, выражающая назревшие потребности общества, носилась в воздухе. Начальник школы сказал, что мы не хуже других. Сотрудник дал этой идее всестороннее научное обоснование. Воплощение идеи в жизнь возложили на старшину. Тот произнес по этому поводу длинную речь, состоящую в основном из идиоматических выражений на тему, где он вам возьмет помещение и людей для нового поста. Уклонист сказал, что речь старшины чистая риторика, ибо в здании школы можно разместить не один десяток гауптвахт и полностью укомплектовать их арестантами и караульными. Убийца добавил, что человечество, как учит история, никогда не испытывало принципиальных затруднений при организации тюрем. В обсуждении проблемы помещения для губы включился весь личный состав школы. Школа раскололась на два непримиримых лагеря – курортников и каторжников. Курортники настаивали на том, чтобы разместить губу в теплой, сухой, светлой и просторной комнате рядом с кухней. Каторжники придерживались диаметрально противоположной точки зрения и кивали на залитый водой подвал под караульным помещением. Убийца привел аргумент, решивший спор в пользу курортников, губа — надстройка общества, и помещать ее в подвал — грубая идеологическая ошибка. Старшина примкнул к курортникам, первый и последний раз в жизни впав в гнилой буржуазный гуманизм великих французских просветителей XVIII века. Осознав, он захотел исправиться. Но благодаря тому, что у нас легче, но нелегко сделать заново, чем переделать сделанное, в особенности плохо сделанное, губу организовали в соответствии с чаяниями курортников. Комнату очистили от новых моторов для старых машин, снятых с вооружения за 10 лет до поступления их в школу, но еще не рассекреченных, сколотили нары и поставили буржуйки. На открытие губы прибыли чины школы и гарнизона, а также вольнонаемные работники кухни. Командир гарнизонной бани произнес речь, которую никто не слушал, но все запомнили. Потом присели на нары, как полагается, перед дальней дорогой. Захватив в красном уголке табуретку и подшивку газет, клеветник, уклонист и убийца отправились на вновь открытую губу. Сотрудник поздравил их с новосельем. Губа начала свое историческое бытие. После ухода начальства убийца запер дверь ножкой от табуретки, остатки которой вместе с подшивкой тут же сожгли в буржуйке. Углы альфа, углы бета, начертать теперь все это из баллады.